Глава 10. Алена. Если день начался с неприятности, к вечеру жди настоящего трындеца. Раньше я хорошо помнила эту примету. Муж делал все, чтобы она не забывалась. Но за 4 месяца на свободе извилины, похоже, совсем распрямились. Вместо того, чтобы быть начеку, я долбанный час прячусь от майора, обслуживаю клиентов вип-кабинок на 2-м этаже клуба. Выслушиваю жалобы старшего администратора и помогаю девочкам-танцовщицам переодеваться между номерами. В общем, делаю все, чтобы не думать об умелых руках одного нахала, и в итоге горько расплачиваюсь за свою неосторожность. «Подожди, красавица! И куда это ты спешишь?» Стоит всего на минуту выйти на улицу, чтобы отдышаться, меня окружают 3 мужчин. Один из них кажется трезвым, а 2 других слегка пошатываются. «Извините, мне нужно идти работать», — обхватываю себя руками. «Так можно и с нами поработать, мы заплатим», — усмехается трезвый. «Вот, смотри, сколько бабок», — вынимает свой кошелек его товарищ и трясет передо мной стопкой мелочи. «Я не оказываю интимных услуг. Если очень нужно, могу позвать вам девушек. В клубе есть специальные». «А ты у нас что, не девушка?» Ржет один из пьяных. «Может, девочка?» Потирая усы, хохочет второй. «Так мы проверим», добавляет трезвый и вжимает меня своей грудью в грязную стену. Внешне все очень похоже на ситуацию с майором. Снова беспомощность и жесткий напор. Однако ощущения совсем другие. Сейчас мне не просто страшно. Мне жутко и одновременно противно. «Повторю, вы перепутали». Стараюсь говорить спокойно. «Я официантка, и если вы не выпустите меня, прямо сейчас сюда явится охрана клуба». «И как же твоя охрана узнает?» Трезвый лезет вонючей рукой под мою юбку, щиплет за бедро. «Камеры». Пытаюсь рассмотреть под крышей камеры внешнего наблюдения или хоть что-то похожее на них. «Здесь везде камеры. Вру, не найдя ни одной». «Ну, раз камеры, то ты права», — скалится мой мучитель. «Тогда здесь точно не будем». Он выпускает меня, но стоит сделать шаг в сторону, хватает за руку и тянет к ближайшей машине. «Поехали, красивая, кататься», — ржет ближайший пьяный. «Чур я на ней катаюсь первым», — больно шлепает по ягодицам усатый. «После ваших болтов в бабах свободно, как в тоннеле». Он распахивает дверцу и приглашающе кланяется. «Нет, не надо. Я изо всех сил упираюсь. Пожалуйста, нет. Как видела в одном ролике, по самообороне сажусь на асфальт и крепко обнимаю колени руками». «Бляха, ты серьезно?» — рычит трезвый. «Стасян, неси ее!» — командует усатый. И в тот же момент меня подхватывают на руки. О том, что будет дальше, не могу даже думать. Паника накрывает с головой, парализуя руки и ноги. Все, на что я способна, молиться и кричать. Во все горло. Одно слово. «Помогите!» За это тут же получаю шлепок пониже спины и грязную руку на губах, закрывающую мой рот. Теперь точно все. Осознание накрывает меня, будто глухой непроницаемый купол. Колобок бегал-бегал и добегался. Вспоминается Пашин пересказ любимой сказки. В отчаянии я резко дергаюсь всем телом, схлипываю со слезами. А в следующий момент вижу, как усатый поднимается в воздух и уверенно таранит лбом стену. «Что?» — удивленно озирается трезвый. Готовый драться, он сжимает руки в кулаки, зло сплевывает на землю. Но, несмотря на всю готовность, тоже улетает в стену. «Да кто ты, блядь, такой?» — удивленно хрипит третий, спуская меня на землю. «Чего прячешься?» Этот гад пятится назад, пытаясь выманить соперника поближе к свету. И в тот же момент стена, как огромный магнит, притягивает его голову. Это все похоже на какое-то чудо, досрочный визит Деда Мороза. За прошедшие годы я убедилась, что ни его, ни добрых чудес не существует, а сейчас снова готова поверить в сказку. «Спасибо». Трясясь от холода и страха, я вытираю слезы. Сузив глаза, пытаюсь рассмотреть своего спасителя. Как назло, модный уличный фонарь светит прямо в лицо, слепит до зайчиков перед глазами. Но с первыми словами этого метателя голов все проясняется и без картинки. «Ну и спрос на тебя, сладкая». От бархатного голоса по коже бегут мурашки. «Ты?» «На улице плюс 10, а мне становится жарко, как в кровати с одной неутомимой и мускулистой грелкой». «Даже на день нельзя оставить». Рыкнув контуженным что-то на матерном, майор подходит ко мне. По-хозяйски поправляет платье и укутывает мое дрожащее замерзшее тельце в свою огромную теплую куртку.